в защиту нездоровой пищи. Но если вас не мучает гастрит, устраивает фигура, если вы чувствуете хорошо, не набираете и не сбрасываете вес вот уже несколько лет, то посылайте к черту диеты и спешите наслаждаться жизнью такой, какова она есть. Страшно представить даже на минуту, что я больше никогда не зайду в Макдональдс, чтобы немножко потравиться картошкой фри с гамбургером. А может, мне отказаться от кофе и ходить полдня как зомби? Или бросить пить? Ведь алкоголь полностью выводится из организма человека только спустя 5-10 дней, в зависимости от принятой дозы. Так что если в вашей жизни хмельные застолья бывают хотя бы раз в неделю, значит, всю жизнь вы ходите под кайфом, то бишь в состоянии алкогольного опьянения. И, следовательно, работать – ни-ни. Детей заводить – тоже. Говорят, что чревоугодие свойственно людям малообеспеченным, так сказать, не имеющим возможности позволить себе покупать дорогостоящие и полезные продукты питания, вынужденным довольствоваться сытным и весьма калорийным шилом. Пусть так. Но люди – существа непредсказуемые и непостоянные. И то, что сегодня они называют вредным для здоровья, завтра, возможно, посчитают полезным. А я пока не буду отказываться от земных радостей, чего и вам желаю. Ведь цель нашего существования — земной кайф.